сохранить здоровье, жизнь, вернуться домой. Ради этого Отто и Ральф договорились жертвовать всем. Конечно, они никогда бы не опустились до подлого предательства в отношении других несчастных пленников. При этом изучение теории Маркса и краткого курса истории ВКПБ под редакцией Сталина они не считали изменой. Ральф сказал себе: «Буду считать это продолжением своего образования». Надо же понять, отчего большевики столь фанатичны. Не только ведь от страха перед усатым монстром. Собственные идеологические установки не мешали воспринимать чужую теорию, ведь ни Ральф, ни Отто не были нацистами. В свое время они, как и миллионы их сограждан, восхищались Адольфом Гитлером и его пламенными речами, построенными на повторении близких всем немцам истинах. Ральфу было отрадно сознавать себя частью величайшего народа на свете, сумевшего самостоятельно встать с колен, заставить весь мир считаться с мнением Германии и даже бояться ее. Любой немец, независимо от того, насколько развит в нем ген национализма, должен был приветствовать рост авторитета своей страны на мировой арене. Пропаганда делала свое дело. До сих пор ни в одной стране мира кинохроникеры не играли столь существенной роли, как при фюрере. Они создавали и режиссировали параллельный настоящему мир иллюзий, в которые с головой ушли миллионы людей, дав возможность НСДАП в комфортных условиях делать свое дело по другую сторону экрана. Но кто задумывался тогда об этом? Юный житель провинциального Ландсхута Мюллер? Черта с два. Он раз 10 посмотрел фильм «Лени Рифеншталь. Триумф воли», и если бы не влияние семьи, обязательно записался бы в штурмовики. Повзрослев, побывав в боях, обдумав многое за месяцы плена, прочитав с десяток книг, Ральф Мюллер изменился настолько, что порой переставал узнавать себя, настоящего в себе бывшим. Ральф стал видеть мир с житейской позиции, постепенно осознавая, что марксизм, национал-социализм, антисемитизм или сионизм — лишь способы достижения конкретных целей, в основе которых лежит борьба за собственность. Для ефрейтора Вермахта это было настоящим озарением. Но книги из лагерной библиотеки — одно дело, а вот жизненные обстоятельства, люди, с которыми столкнулся Ральф, — совсем другое. Ральф каждый день вспоминал Катю Зайцеву, свою подругу из Воронежа. Уж кого-кого, а ее-то он никогда бы не причислил к расе недочеловеков. Да и Катя однажды сказала ему: «Ральф, знаешь, а ведь я считала, что все немцы, они не просто капиталисты, а значит, уже не очень хорошие люди. Я думала, что все немцы — это стадо кровожадных зверей, с которыми нельзя ни о чем договориться, а ты вон какой у меня». Он скучал по Кате. За 2 года службы это была единственная подруга Ральфа. Да, что там говорить, Катя Зайцева стала его первой женщиной. С соседкой он, разумеется, целовался 2 или 3, но это ведь не в счет. Он скучал по Кате. И почти каждый день, лежа на после отбоя на нарах, делился своими чувствами с другом. Тот вежливо поддакивал да вздыхал, видя, как Мюллер то и дело вслух мечтает о несбыточном и строит фантастические планы. Как можно не осознавать? Дороги Ральфа Мюллера и Кати Зайцевой пересеклись случайно. И дальше идут в противоположных направлениях. На самом деле Ральф иллюзий не строил, но иногда баловал себя, разрешая воображению выходить за границы беспросветной реальности. И тогда представлял себе, как после войны, чем бы она ни закончилась, поедет в Воронеж, Кате в гости, либо пригласит ее к себе в Баварию, поведет в пивной ресторанчик, а после они пойдут гулять в старый город, поднимутся в замок, полежат на свежей травке и вместе послушают, как поют птицы в его краю. В такие минуты он становился абсолютно никчемным солдатом, работником или слушателем политической школы. Это был всего лишь абсолютно счастливый человек, безразличный к тому, где ему суждено провести оставшуюся жизнь, лишь бы только с этой девушкой, необычайно доброй, отзывчивой, такой всепонимающей, такой красивой. Мрачным осенним днем, когда моросящий дождь нагоняет тоску, пришедшим на занятия членам кружка марксистов объявили, что курсы временно закрываются. Оказалось, накануне за Шмидтом приехал опель районного начальника НКВД и увез его в неизвестном направлении. Поговаривали, будто начальство устало от излишней предпринимательской активности немецкого коммуниста и решило в целях профилактики перевести его в страшный лагерь 108-1 под городом Красноармейском. По слухам, смертность от недоедания, болезней, тяжелых условий труда в этом лагере была такая, что люди даже не успевали толком познакомиться. Ральф искренне жалел Шмидта. В сущности, тот был хорошим человеком, чье присутствие дисциплинировало всех, включая персонал лагеря. Шмидт следил за тем, чтобы питание выдавалось в соответствии с принятым рационом. Только он знал, чего и сколько положено военнопленному. Сам устраивал страдающих недомоганием в санчасть, старался не допускать конфликтов среди заключенных.